«Спасибо, инспектор Карега». «Я думаю, он за тобой следил. И когда увидел, что ты идешь ко мне, решил, что у него есть время пойти купить сигарет. А когда вернулся, те уже успели тебя отметелить». «Ты не видел, кто?» «Ничего не видел. Скорая как раз увозила тех твоих корешей, которых этот летчик отделал. Впечатление такое, что он с ними неплохо поработал». «Еще раз спасибо, Карага. А у тебя, Тео, у тебя ничего не сломано?» «Костюм загублен к такой-то матери». Он внезапно останавливается и поворачивается ко мне. «Можно тебе задать один вопрос, Бен?» «Валяй». «Ты имеешь отношение к этим бомбам?» «Уж чего-чего, а этого я не ожидал». «Нет». «Жалко». «Да, вечер сюрпризов, видно, еще не кончился». «Потому что если бы это была твоя работа, я бы тебя первый поздравил как национального героя или вроде того». «Да что на него нашло? Надеюсь, он не собирается толкнуть мне речь о прогнившем обществе потребления. Ни ему, ни мне, ни в нашем возрасте и ни при нашей работе об этом говорить». «Давай выкладывай, Тео, что у тебя на уме?» Он подходит к кровати, садится рядом с головой Джулиуса, который косит на него глазом. Живой. И наклоняется ко мне с видом персонажа из шекспировской драмы. «Тот мужик, которого разнесло на куски в кабине?» Пауза. «Так что?» «Это был гад, каких свет не видал». «Не стоит преувеличивать. Таких, как он, хоть пруд пруди, а их гадство, в общем, простительно, потому что они считают своим долгом так поступать». «Ты его знал?» «Нет, но я знаю, чем он развлекался в свободное время». «Дрочил в кабинках фотоавтоматов?» В глазах Тео диковатый блеск. «Именно так, Бен». «Честно говоря, не вижу в этом ничего особенно страшного, не особенно приятного». «И при этом любовался кое-какими сувенирами». Голос его дрожит. Дрожит от ярости, на которую я даже не знал, что он способен. «Да не темни, выкладывай, наконец». Он встает, снимает передник с маргаритками, достает бумажник из кармана пиджака, вытаскивает что-то похожее на старую фотографию и протягивает мне. «На, смотри». Действительно, это старая фотка, обрезанная фистончиками, черно-белая, но очень темная, очень. На ней можно различить атлетически сложенное тело профессора Леонара лет 20 или 30 назад, абсолютно голое с ног до заостренной макушки. Он стоит с пылающим взглядом и дьявольской усмешкой, положив руки на другое тело, распятое на столе. «Не может быть!» Я поднимаю глаза. Лицо Тео залито слезами. «Он мертвый, Бен, понимаешь?» Я снова смотрю на карточку. Какой инстинкт подсказывает нам, что часы стоят, даже если на них точное время? Лежащий на столе ребенок, которого профессор Леонард держит за бедра, мертв. В этом можно не сомневаться. «Где ты ее нашел?» «В кабине. Она была у него в руке». Длинная пауза, во время которой я разглядываю карточку более внимательно. У головы мужчины все мускулы напряжены и блестят, как молнии. Видимо, отблеск фотовспышки на мокрой от пота коже. На плоскости, которая, вероятно, представляет собой стол, светлое пятно. Тело ребенка, ноги которого болтаются в пустоте. А у подножия стола... Что там у подножия стола, ты видишь? Тео подносит карточку к лампе в изголовье кровати и вытирает щеки тыльной стороной ладони. «Вроде бы одежда. Скомканная одежда». Действительно, какой-то бесформенный ком, контуры которого теряются в переливах сгущающихся теней. И на этом фоне бархатной черноты выделяется белым пятном тело убитого ребенка. «Почему ты не отдал ее полиции?» «Чтобы они замели парня, который пришил эту сволочь? Скажешь тоже». «Но это же чистая случайность. Ты там тоже мог оказаться». Едва я произнес эту фразу, как почувствовал, что сам не очень-то верю в то, что говорю. «Пусть так. Но я не хочу, чтобы случайность посадили под замок». «Оставь карточку здесь. Не таскай ее с собой». После ухода Тео, засунув фотографию в ящик ночного столика, я засыпаю, как камень, падающий в пруд. Дойдя до дна, вижу гориллу с мордой крематорского служащего, стряпающего себе рагу из маленьких детей, которые корчатся в печке. И тут появляются рождественские людоеды. Рождественские людоеды.